утром к нам приходила. Мы еще долго с ней разговаривали. А ты что, не узнала Анельку?» «Не узнала», — ответила Люцина. «И что же говорила Анелька?» — жадно спросила я. «О, она много чего рассказывала. Оказывается, дядя уже тогда был тяжело болен. Сам почти не мог заниматься хозяйством, а никто из детей ему не помогал. Да и не было их тут. Разлетелись кто куда. А вот почему он и не смог вырыть новый колодец, хотя уже закупил для него бетонное кольцо. Анелька рассказывала, это ее муж возил с полей камни, чтобы засыпать старый колодец. Она видела дядю за несколько дней до смерти. Он говорил, ему осталось еще 2,5 метра засыпать, и он вряд ли дождется. И действительно не дождался. Умер через 2 дня. А Анелькиного мужа немцы как раз в тот день забрали с его лошадью на какие-то работы. И ни он, ни лошадь так и не вернулись. Вот почему ей все это так хорошо запомнилось. «Выходит, это уже дядя засыпал колодец», — задумчиво произнесла Люцина, размышляя о чем-то. И Марик поспешил перевести разговор на другую тему. «Странно, что панны Эдиты здесь никто не видел», — сказал он. «Раз она здесь бывала, могли ее узнать?» «Да, была-то всего раз ребенком», — все так же рассеянно сказала Люцина. «Не запомнили, наверное». «Почему только ребенком?» — возразила тетя Ядя. «Потом ведь она еще приезжала со своим маленьким Вайдарским». «Анелька сказала, что видела ее», — сообщила мамуля. «Видела я вашу подружку», — говорит. «Ту самую девочку с такими кукольными голубыми глазами. Ну, ту самую, что до войны приезжала вместе с вами. Так она тут появлялась не то под конец войны, не то уже после войны. Я еще удивилась, приехала одна, без вас». Эта Анелька оказалась, ну, прямо кладезем ценнейшей информации. Сейчас мамуля неторопливо передавала ее нам, совершенно не отдавая себе отчета в ее ценности. Мы же с Лилькой слушали, затаив дыхание, с горящими глазами. Марик делал вид, что вовсе не слушает, всецело занятый обслуживанием обедающих. Зато Люцина навострила уши и, судя по ее виду, явно связывала некоторые события, что вызывало во мне растущее беспокойство. «Ох, надо принимать какие-то меры!» По словам Анельки, панна Эдита была в этих краях вскоре после окончания войны, еще весной 45-го года. И в связи с ее пребыванием в Тонче Анельке запомнилось еще то обстоятельство, что тогда в деревне поднялся переполох. Кто-то эту Эдиту разыскивал. Кажется, партизаны. Она и тогда не совсем поняла, кто. Во всяком случае, на другой же день панна Эдита исчезла. И больше ее здесь никто не видел. Но позже, уже через много лет, появился какой-то неизвестный мужчина и расспрашивал о ней. Крутился вокруг нашей хаты, но тогда там проживал кто-то из наследников, и того мужчину быстренько прогнали. А наследники тоже вскоре куда-то уехали. Может, мамуля и еще рассказала бы что-нибудь интересное, но ей помешала Тереза, неожиданно заявив: «Предупреждаю, если ты еще будешь мне шелестеть в 4 утра, огрею тебя палкой. Если сама не можешь спать, не мешай другим. Лежи тихо». «Я шелестела?» — удивилась мамуля. «И вовсе я не шелестела. Я просто читала себе пшекрой». «Это называется читала? Мух, наверное, разгоняла этим журналом. Такой шум подняла, что спать невозможно. Это же надо придумать, читать в 4 утра». «Правда, правда», — поддержала подругу тетя Ядя, — «шелестела. Я тоже проснулась, посмотрела, кто шелестит, и опять заснула. А мне ни за что не заснуть, если меня разбудят в такую рань», — жаловалась Тереза. Но